Глава 26. Несколько дней спустя на рассвете колокол на донжоне Лабартенара оповестил об отплытии брига. Провожать бурерождённого высыпал почти весь остров. Несмотря на утренний холод, люди сгрудились на берегу. Мужчины и женщины с надеждой и замиранием сердца смотрели вслед уходящему судну. Судну, которое уносило Джерарда де Лабарда навстречу его судьбе. «Что-то вы сегодня не в настроении, ваше высочество», — заметил Картан Диристаль, присоединяясь к принцу на палубе. «Инесс в последнее время жалуется, что вы перестали уделять ей внимание». Мысленно герцог уже 10 раз поблагодарил богов, что его вынужденное пребывание в последнем приюте не затянулось надолго. Как вовремя Салья потребовал своего министра. Правда, теперь еще нужно выдумать подходящую причину, чтобы объяснить свое отсутствие в столице. Эх, опять придется врать про несуществующие интрижки. Про некую обязательно замужнюю леди, с которой он тайно от всех уединился в далеком поместье. Пока такое объяснение устраивало короля. Но кто даст гарантию, что устроит и в этот раз? А еще надо хорошенько подумать, какую провинцию приплести к своей выдумке. Здесь придется проявить осторожность. Нужно выбрать самую лояльную Салье. Не стоит лишний раз вызывать его подозрения. Джерард бросил последний взгляд на тающий в дымке берег и отвернулся. Женщина, которую он надеялся там увидеть, так и не появилась. Он тщетно искал в толпе ее лицо, тщетно ловил ее взгляд. Она не пришла. Может, это и к лучшему. У них все равно нет будущего, так что лучше не терзать себя почем зря, а вернуться к делам. Он передал штурвал рулевому и только потом обратил внимание на Диристаля. «Я не желаю обсуждать мои отношения с вашей дочерью», — отрезал так холодно, что герцог невольно попятился. «Да я в них и не лезу, что вы, ваше высочество!» Картан замахал руками, демонстрируя полное согласие с принцем. И тут же вкрадчиво добавил. «Но Инесс ведь моя дочь, единственная. Стоит ли винить меня, что я забочусь о ней? Она еще и беременна. Беременные женщины такие капризные». «Капризы вашей дочери выполняет целый штат прислуги». Голос Джерарда не потеплел ни на йоту. «Да-да, понимаю. Но сегодня она была так печальна, когда вышла нас провожать». Герцог многозначительно вздохнул. Субординация не позволяла высказать претензии в лицо будущему зятю, но Картан был весьма недоволен сложившейся ситуацией. Мало того, что принц запретил забрать Инесс с острова, так еще и сам ее игнорирует. Разве так обращаются с будущей женой? Женщиной, которая носит его наследника. Картан не был дураком. За время, проведенное в Лабартенаре, он много чего подметил. Например, как изменились отношения между Джерардом и Инесс, и не в лучшую сторону. В новогодье старый герцог сослался на усталость и возраст и не пошел со всеми на праздник. Но позже к нему постучал Норден, слуга которого он сам приставил к Инесс, и рассказал, что принц провел ночь со служанкой. Норден был отчаянным малым, наемным убийцем, пойманным и осужденным на каторгу. Когда-то Картан нашел его еле живого, без единой целой косточки, в застенках столичного палача и предложил жизнь в обмен на беспрекословное подчинение. Норден, известный тогда под именем Альдона Старха, согласился, не задумываясь ни на миг. Тут же были оформлены бумаги, по которым Альдон Старх скончался во время пыток. Чьё-то тело похоронили на тюремном кладбище вместо него, а сам он попал в руки целителя. Тот не знал, кого лечит, да и не спрашивал. Сумма, которую ему заплатили, отбивала всякое любопытство. Но спустя полгода после того инцидента на одном из торговых кораблей, курсирующих между Аквилинией и прилегающими королевствами, появился матрос по имени Норден. Понадобились еще 10 месяцев, чтобы пересеклись пути этого корабля и Джерарда де Лабарда. А дальше все было просто. Когда Норден понял, что за пираты напали, он сразу сложил оружие и присягнул де Лабарду на верность. Это стало его пропуском в последний приют, где уже 2 года обитала Инесс. Встретиться с ней и передать весть от отца было несложно. С тех пор Норден стал ее личным слугой, поверенным во всех делах. Тем, кто убьет за нее даже принца, если она прикажет. Или если прикажет сам Картан. Только о последнем Инесса вряд ли догадывалась. Едва Диристаль прибыл на остров, как Норден доложил ему обо всем, что узнал, шпионе за Джерардом. И о том, что принц посматривает в сторону госпожи экономки в первую очередь. Поначалу герцог лишь рассмеялся. Служанка не пара будущему королю. Так, развлечение на одну ночь. Но потом выяснилось, что из-за этой служанки страдает Инесс. Принц отдалился от нее, перестал посещать. И Картан забеспокоился, что тот вообще передумает жениться на ней. Этого герцог не мог допустить ни при каких обстоятельствах. Слишком много труда, риска и золота было вложено в будущего короля. Джерард должен занять престол Аквелении, а Инесс должна сесть на трон рядом с ним. Но если принц откажется от свадьбы, то Инесс так и останется фавориткой, а ее ребенок — бастардом, не имеющим прав на трон. Именно тогда Картан решил забрать дочь с собой. Спрятать ее у надежных людей в Аквелении, а когда Джерард займет столицу, она будет ждать его во дворце. Тогда ему не удастся отвертеться от данного слова. Он не посмеет отказываться от беременной невесты на глазах у всех подданных. Но принц не позволил забрать Инесс. И это сломало все планы. «Вам лучше спуститься в каюту», — с нажимом сказал Джерард, игнорируя последнюю фразу Диристаля. «Море за гранью неспокойно. Вас может смыть с палубы». Герцог вскинул на него внимательный взгляд. Неужели сейчас прозвучала угроза? Но принц уже безмятежно смотрел на горизонт, играющий магическими всполохами. «Что ж, будем считать, что мне показалось», — решил Диристаль. Принц не посмеет избавиться от него, даже если очень захочет. Герцог откланялся и неспешно покинул корму. Но спускаться в каюту не стал. Подошел к борту и облокотился на поручень. Здесь, подставив лицо легкому бризу, можно было обдумать дальнейшие планы. Корабль растаял вдали. Толпа начала расходиться, шумно вздыхая и возвращаясь к повседневным заботам. Диана подождала, пока берег совсем опустеет, и только тогда вышла из-за своего укрытия. Все это время она простояла за углом дома, украдкой наблюдая за отплытием бурерождённого. Дом находился на возвышенности, так что толпа не мешала обзору. Зато саму Диану не было видно с палубы корабля. Не стоило ей сюда приходить, особенно после того, что случилось. Но как объяснить это глупому сердцу? После столкновения с Джерардом она бродила по замку потерянным призраком. Не зная, куда приткнуться, не желая ни с кем общаться. Механически исполняла свои обязанности, а в мыслях было только одно. Инесс все знает. В этом Диана не сомневалась и ждала скорой мести. Но время шло, а Инесс никак не проявляла себя. Это смущало и настораживало Диану. Почему фаворитка принца не требует выгнать соперницу? Не закатывает скандалы, не строит ей козни? Где отравленные яблоки, подпиленные ступеньки или хотя бы битое стекло в туфлях? Может, все дело в гордости Инесс? Ведь она будущая королева, а королевы не опускаются до скандалов с прислугой. Диане некого было спросить, не с кем посоветоваться. Она остерегалась болтать со слугами. А Ормонд, единственный, кому доверяла, больше не приходил. В последний раз она видела его в тот день, когда ударила. И все это время ее мучили сожаление и стыд. Поначалу Диана пыталась найти мужа и попросить прощения. Но он тщательно избегал ее. Она приходила к нему в покое, но там его никогда не оказывалось, а приставленный слуга не мог сказать ничего толкового. Она заглядывала в лазарет, но док только пожимал плечами и с сочувствием смотрел на нее. Ведь для него не было секретом то, что она натворила. Она бродила возле дома у тех, надеясь хоть там столкнуться с Ормондом. Но сальные шуточки, которые отпускали в ее адрес матросы, заставили бросить эту затею. Она даже наведалась несколько раз в старый дом Ормонда, тот самый, где была его мастерская. Но калитка была подперта снаружи тяжелым бревном, а на дверях дома висел огромный замок. Соседи сказали, что господин Леблес давно здесь не появлялся. Диана понимала, что Ормонд не хочет видеть ее. Она догадывалась, что Джерард знает, где скрывается ее муж. но у нее не хватило духу встретиться с принцем и спросить напрямую. И вот вчера, когда она в очередной раз пришла в лазарет, ей повезло. Она уже собиралась постучаться в дверь, когда ее слуха коснулись тихие голоса. Диана узнала мужа и напряглась. Ее рука, занесенная над дверью, застыла в воздухе. «Я просил его взять меня на корабль», — тихо говорил Ормонд. «Он отказал?» Второй голос принадлежал Доку. «Да. Что ж, его можно понять. Ты нужен здесь. Я не могу быть здесь». В тоне Ормонда появились отчаянные нотки, и Диана ощутила очередной укол совести. «Это выше моих сил». «У тебя нет выбора. Лучше скажи, сколько ты еще собираешься прятаться от жены?» Слуха Дианы коснулся горький смешок. «Жены. Да, несмотря ни на что, она твоя жена перед людьми и богами. Ты знал, на что идешь, когда женился на ней?» «Нет, Салар. Я не знал, что будет так больно». Скрипнул стул, раздались шаги. Диана отпрянула, спеша побыстрее покинуть крыльцо, и бросилась прочь. Она бежала, не останавливаясь и не оглядываясь, пока хватило сил. Не хотела, чтобы Ормонд застукал ее за подслушиванием. И только оказавшись далеко от лазарета, остановилась и перевела дух. А потом пожалела о своем бегстве. Но уже поздно было что-то менять. Когда она вернулась к лазарету и постучала, док сообщил, что Ормонд ушел, куда — он не знает. И вот сегодня корабль отплыл. Наблюдая, как он отходит от берега, Диана не могла понять, какого чувства в ней больше — облегчения или тоски? Но одно она знала точно. Джерард сделал свой выбор, а ей пора сделать свой. Бросив на море последний взгляд, Диана вернулась в замок. «Ну, что там?» — капризно приказала Инесс, едва ее камеристка проскользнула в покое. «Рассказывай». Катрина покорно заговорила. Она дошла до крайнего дома на Овечьей улице и все время стояла там. Герцогиня недоверчиво прищурилась. «Значит, к берегу не спускалась?» «Нет, миледи». «И с его высочеством не встречалась?» «Нет, миледи». «А потом куда пошла?» «К дому господина Леблеса». «Снова туда? Вот же упорная». Хмыкнув, Инесс постучала себе по губам. «Надеюсь, она тебя не заметила?» «Нет, миледи». «Отлично. Доложишь мне, когда она появится здесь. Все, теперь иди, не мешай». Поклонившись, Катрина послушно исчезла из поля зрения. Инесс подождала, пока шаги служанки смолкнут за дверью, и только потом тихо сказала. «Ты все слышал?» «Да, миледи». Из темного угла, скрытого тяжелой портьерой, донесся голос Нордена. «И что думаешь?» «То же, что и прежде. От Катрины нужно избавиться, пока принца нет». «И без тебя знаю». Инесс раздраженно дернула плечом. Еще и тот проходимец всплыл. Все так не кстати. Норден благоразумно промолчал. Он уже давно следил за Джерардом, а потому докладывал своей госпоже о каждом его шаге. Сейчас они оба знали, что вахтенный Барлок с Бурерождённого был арестован, а затем тихо похоронен по приказу принца на краю деревенского кладбища. И оба понимали, что это значит. Барлок видел Катрину в ту ночь, когда Норден украл яд с корабля. А значит, если принц потянет за эту ниточку, то она приведет его прямо к Инесс. Но это было лишь началом проблем. Не успела герцогиня придумать, как отвести от себя подозрения, а Норден уже принес очередные неприятные новости. Найден и опознан один из разбойников, которые в прошлом году напали на Диану возле дома у тех. Услышав об этом, Инесс сначала растерялась, потом испугалась. Да, этих проходимцев нанимал дилер. Он им платил за нападение на Диану. Но кто знает, не заподозрит ли Джерард ее в соучастии. Этого она не могла допустить. Потому и затаилась после праздников в своих покоях, изображая больную. Но теперь, когда принц покинул остров, все изменилось. Пора герцогине Деристаль напомнить всем, кто здесь хозяйка. И пусть хоть одна душа посмеет встать у нее на пути.